Первое. Мне было только 14 лет, когда умер батюшка. Детство мое было самым счастливым временем моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был управителем огромного имения князя П. в Т-губернии. Мы жили в одной из деревень князя и жили тихо, неслышно, счастливо. Я была такая резвая маленькая, только и делаю, бывало, что бегаю по полям, по рощам, по саду, а обо мне никто и не заботился. Батюшка беспрерывно был занят делами. Матушка занималась хозяйством. Меня ничему не учили, а я тому и рада была. Бывало, с самого раннего утра убегу или на пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жнецам, и нужды нет, что солнце печет, что забежишь сама не знаешь куда от селения, исцарапаешься об кусты, разорвешь свое платье. Дома после бронят, а мне и ничего. И мне кажется, я бы так была счастлива, если бы пришлось хоть всю жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном месте. А между тем, я еще дитёю принуждена была оставить родные места. Мне было еще только 12 лет, когда мы в Петербург переехали. Ах, как я грустно помню наши печальные сборы! Как я плакала, когда прощалась со всем, что так было мило мне! Я помню, что я бросилась на шею батюшки и со слезами умоляла остаться хоть немножко в деревне. Батюшка закричал на меня, матушка плакала, говорила, что надобно, что дела этого требовали. Старый князь П. умер. Наследники отказали батюшке от должности. У батюшки были кое-какие деньги в оборотах в руках частных лиц в Петербурге. Надеясь поправить свои обстоятельства, он почел необходимым свое личное здесь присутствие. Все это я узнала после, от матушки. Мы здесь поселились на петербургской стороне и прожили на одном месте до самой кончины батюшки. Как тяжело было мне привыкать к новой жизни. Мы въехали в Петербург осенью. Когда мы оставляли деревню, день был такой светлый, теплый, яркий. Сельские работы кончались. На гумнах уже громоздились огромные скирды хлеба и толпились крикливые стаи птиц. Все было так ясно и весело. А здесь, при въезде нашем в город, дождь, гнилая осенняя изморось, непогода, слякоть и толпа новых, незнакомых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых. Кое-как мы устроились. Помню, все так суетились у нас, все хлопотали, обзаводились новым хозяйством. Батюшки все не было дома. У матушки не было покойной минуты. Меня позабыли совсем. Грустно мне было вставать поутру после первой ночи на нашем новоселье. Окна наши выходили на какой-то желтый забор. На улице постоянно была грязь. Прохожие были редки, и все они так плотно кутались, всем так было холодно. А дома у нас по целым дням была страшная тоска и скука. Родных и близких знакомых у нас почти не было. С Анной Федоровной батюшка был в ссоре. Он был ей что-то должен. Ходили к нам довольно часто люди по делам. Обыкновенно спорили, шумели, кричали. После каждого посещения батюшка делался таким недовольным, сердитым. По целым часам ходит, бывало, из угла в угол, нахмурясь, и ни с кем слова не вымолвит. Матушка не смела тогда и заговорить с ним, и молчала. Я садилась куда-нибудь в уголок за книжку, смирно, тихо, пошевелиться, бывало, не смею. 3 месяца спустя по приезде нашим в Петербург меня отдали в пансион. Вот грустно-то было мне сначала в чужих людях. Все так сухо, неприветливо было. Гувернантки такие крикуньи, девицы такие насмешницы, а я такая дикарка. Строго, взыскательно, часы на все положенные, общий стол, скучные учителя. Все это меня сначала истерзало, измучило. Я там и спать не могла. Плачу, бывало, целую ночь, длинную, скучную, холодную ночь. Бывало, по вечерам все повторяют или учат уроки. Я сижу себе за разговорами или вокабулами, шевельнуться не смею. А сама все думаю про домашний наш угол, про батюшку, про матушку, про мою старушку-няню, про нянины сказки. Ах, как сгрустнется! Об самой пустой вещице в доме и о той с удовольствием вспоминаешь. Думаешь, думаешь. Вот как бы хорошо теперь было дома! Сидела бы я в маленькой комнатке нашей, у самовара, вместе с нашими. Было бы так тепло, хорошо, знакомо. Как бы, думаешь, обняла теперь матушку крепко-крепко, горячо-горячо. Думаешь, думаешь, да и заплатишь тихонько с тоски, давя в груди слезы, и не идут на ум вокабулы. Как завтра урок не выучишь, всю ночь снятся учитель, мадам, девицы. Всю ночь во сне уроки твердишь, а на другой день ничего не знаешь. Поставят на колени, дадут одно кушанье. Я была такая невеселая, скучная. Сначала все девицы надо мной смеялись, дразнили меня, сбивали, когда я говорила уроки, щипали, когда мы в рядах шли к обеду или к чаю, жаловались на меня ни за что, ни про что гувернантки. Зато какой рай! Когда няня придет, бывало, за мной в субботу, вечером, так и обниму, бывало, мою старушку в выступлении радости. Она меня оденет, укутает, дорогу не поспевает за мной, а я ей все болтаю, болтаю, рассказываю. Домой приду, веселая, радостная, крепко обниму наших, как будто после десятилетней разлуки. Начнутся толки, разговоры, рассказы. Со всеми здороваешься, смеешься, хохочешь, бегаешь, прыгаешь. С батюшкой начнутся разговоры серьезные о науках, о наших учителях, о французском языке, о грамматике Ламонда. И все мы так веселы, так довольны. Мне и теперь весело вспоминать об этих минутах. Я всеми силами старалась учиться и угождать батюшке. Я видела, что он последнее на меня отдавал. А сам бился, Бог знает как. С каждым днем он становился все мрачнее, недовольнее, сердитее. Характер его совсем испортился. Дела не удавались, долгов было пропасть. Матушка, бывало, и плакать боялась. Слово сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку. Сделалась больная такая. Все худела, худела и стала дурно кашлять. Я, бывало, приду из пансиона, все такие грустные лица. Матушка потихоньку плачет, батюшка сердится. Начнутся упреки, укоры. Батюшка начнет говорить, что я ему не доставляю никаких радостей, никаких утешений, что они из-за меня последнего лишаются, а я до сих пор не говорю по-французски. Одним словом, все неудачи, все несчастья, все вымещалось на мне и на матушке. А как можно было мучить бедную матушку? Глядя на нее, сердце разрывалось, бывало. Щеки ее ввалились, глаза впали, в лице был такой чехоточный цвет. Мне доставалось больше всех. Начиналось всегда из пустяков, а потом уже Бог знает, до чего доходило. Часто я даже не понимала, о чем идет дело. Чего не причиталось. И французский язык. И что я большая дура, и что содержательница нашего пансиона нерадивая, глупая женщина, что она об нашей нравственности не заботится, что батюшка службы себе до сих пор не может найти, и что грамматика Ламонда — скверная грамматика, а за польского гораздо лучше, что на меня денег много бросили по-пустому, что я, видно, бесчувственная, каменная. Одним словом, я, бедная, из всех сил билась, твердя разговоры и вокабулы, а во всем была виновата, за все отвечала. И это совсем не от того, чтобы батюшка не любил меня. Во мне и матушке он души не слышал. Ну уж это так, характер был такой. Заботы, Огорчения, неудачи измучили бедного батюшку до крайности. Он стал недоверчив, желчен, часто был близок к отчаянию, начал пренебрегать своим здоровьем, простудился и вдруг заболел. Страдал недолго и скончался так внезапно, так скоропостижно, что мы все несколько дней были вне себя от удара. Матушка была в каком-то оцепенении. Я даже боялась за ее рассудок. Только что скончался батюшка, кредиторы явились к нам, как из земли, нахлынули гурьбою. Все, что у нас ни было, мы отдали. Наш домик на петербургской стороне, который батюшка купил полгода спустя после переселения нашего в Петербург, был также продан. Не знаю, как уладили остальное, но сами мы остались без крова, без пристанища, без пропитания. Матушка страдала изнурительную болезнью. Прокормить мы себя не могли, жить было нечем, впереди была гибель. Мне тогда только минуло 14 лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Федоровна. Она все говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какую-то роднёю. Матушка тоже говорила, что она нам родня, только очень дальняя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазах, говорила, что принимает в нас большое участие, соболезновала о нашей потере, о нашем бедственном положении, прибавила, что батюшка был сам виноват, что он не по силам жил, далеко забирался и что уж слишком на свои силы надеялся. Обнаружила желание сойтись с нами короче, предложила забыть обоюдные неприятности. А когда матушка объявила, что никогда не чувствовала к ней неприязни, то она прослезилась, повела матушку в церковь и заказала панихиду по голубчике, так она выразилась о батюшке. После этого она торжественно помирилась с матушкой. После долгих вступлений и предуведомлений Анна Федоровна, изобразив в ярких красках наше бедственное положение, сиротство, безнадежность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выразилась, у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась. Но так как делать было нечего и иначе распорядиться никак нельзя, то и объявила, наконец, Анне Федоровне, что ее предложение мы принимаем с благодарностью. Как теперь помню утро, в которое мы перебирались с петербургской стороны на Васильевский остров. Утро было осеннее, ясное, сухое, морозное. Матушка плакала. Мне было ужасно грустно. Грудь у меня разрывалась, душу томила от какой-то неизъяснимой страшной тоски. Тяжкое было время.